Это было совсем недавно, но слава богу, эти времена прошли. Времена диких нравов, времена шальных денег и безденежья. Когда, выходя на улицу, видя эти лица, казалось, что должен всему городу. Ага, кто еще кому должен? Какая полоса наступит завтра утром? Будешь ли спать до обеда или разбудят с первым лучом рассвета? Чуешь всей грудью, как твоя афера уже царит в буднях? Сильнее, чем привычка к старой посуде. Схема проста, как метод кустарный. Назанимал денег у знакомых новых и старых. Прокидал их, съезжал в базарах. Пустился на утек, ведь невдомек, что не так просто скрыться. Кровь кипит, как игристая. Эй, не так быстро! Через пару недель дверь с петель ногой вынесут. Знать бы, подставят ли плечо, кстати. Проверить сам, рожден ли в рубахе. И дело вовсе не в страхе. Время постепенно азарт грело. Куда же рвутся эти оголтелые? В самое пекло. Еще вчера ветреными бегали. Босиком по лужам, хоть через костры. Теперь уже любимцы богов, баловни судьбы. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Чё, Рашид так и не подошел еще? Можно решить без его помощи. Все вопросы, значит, будут к Арзамасу. По поводу того, что пропала касса. У, да мы прижем с северного без базара. Повыдергиваем пацанов со спортзала. Сейчас нас 5, 6, 7 мало. Но от нас левого слова не прозвучало. Где Вован? Вова, с кем там разговаривать снова? Черного какого? Ну и кто он? Имеет вес он тут? Значит, беспонтово. Говорю, без понту. Пацаны, чё вы ведетесь? Черный этот, с торговой точки. Короче, я его вспомнил, его заточку. Не, ну сейчас узнаем. Опять будут напрягаться и снова друг на друга тыкать пальцем. Поехали, вы ж там не были, давай, с Веталем езжай. Раскачаем сейчас, а то съезжают. Алло, Рашид, дружище, а мы тебя ищем. У-у-у. Да вопросов тысяча. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня. Я не могу уже, вытащи меня. Будет хуже, это западня.